Глава 13. В воскресенье я просыпаюсь раньше обычного. Откуда-то появились блохи. Я никак не могу больше заснуть. Игорь и те двое еще спят. Встаю и иду на кухню. Седых готовит на примусе оладьи. Валега ковыряется в репродукторе, он давно мечтает о радио. Сквозь окно ослепительно сверкает залитая солнцем стена противоположного дома и кусок бледного, точно выцветшего от жары неба. На заводы сегодня не пойду. Схемы сделаны, количество взрывчатки подсчитано, инструктаж со дня на день откладывается, до сих пор не составлены еще группы подрывников. Сдергиваю с Игоря шинель. Вставай. Идем на Волгу купаться. Он недовольно морщится, пытается натянуть шинель на лицо, ворчит, но все-таки встает, моргает сонными глазами. Седых вносит шипящие на сковородке оладьи. Сегодня утром сбили одного. Он ставит сковородку на кирпич. Сам видел. Сначала задымился, длинный такой черный хвост пустил, потом стал крениться, больше и больше, и свалился куда-то за город. Должно быть, в мотор попали. В городе много зениток, говорит Шапира, и слезает со своих стульев. Батарей 25 будет. Он очень любит цифры и всякие подсчеты. Если они одновременно откроют огонь, то за минуту выпустят по меньшей мере 750 снарядов. «А сколько у немцев самолетов?» — спрашивает Игорь. Он всегда над ним подсмеивается, но Шапира не обращает внимания. К началу войны было около 10 тысяч. Сейчас, вероятно, больше. Почему? Простая арифметика. Если считать, что у них 100 авиазаводов, и каждый выпускает по одному самолету в день, я беру невероятный минимум, то выходит 3000 в месяц. Потерь у них таких быть не может. Значит, ты купаться пойдешь? Перебивает Игорь. Нет. У меня чирий вскочил. 6-й чирий за этот месяц. И на самом неудобном месте. Пляжа в Сталинграде нет. Прыгаем прямо с плотов в жирные, перламутровые от нефти волны. Вода теплая, точно подогретая. Потом лежим на бревнах и, сощурившись, смотрим на Волгу. Она ослепительно блестит. Она не похожа на Днепр. Совсем не похожа. Последний раз я его видел за несколько дней до войны. Он легкомысленнее и веселее. Громадная дуга пляжа, заваленного голыми черными от солнца телами, какие-то грибки, киоски, кокетливо ажурные водные станции и бесконечное количество лодок, байдарок, шлюпок, полутриггеров, стройных гоночных скифов, дубков и плоскодонок, белоснежных стремительных яхт. Все это снует, шевелится, мелькает белым, желтым и синим, дрожит в раскаленном полуденном солнце. Здесь не то. Здесь деловитее и серьезнее. Здесь плоты и баржи, закопченные, озабоченные катера, простуженно гудящие, хлопающие по воде тросами буксиры. До войны здесь тоже, вероятно, были и яхты, и шлюпки, но до войны я здесь не бывал. А сейчас это широкое, сияющее, затянутое плотами, обсаженное по берегам кранами и длинными, скучными сараями, обилие воды напоминает цех какого-то особенного, не похожего на другие завода. Но все же это Волга. Можно часами лежать вот так, на животе, и смотреть, как плывут куда-то вниз плоты, как блестят и переливаются нефтяные разводы, как пыхтит против течения допотопный пароходик, шлепая колесами. Я лежу и смотрю. А Игорь что-то говорит о том, что ему надоело это безделье, надоел Шапира со своими чириями, Пингаунис, каждый день стирающий и развешивающий на балконе подворотнички, надоели заводские директора и вся эта бумажная волокита. Я слушаю его одним ухом, смотрю на пыхтящий катерок, пристающий к тому берегу, и стараюсь не думать о том, что, может быть, через неделю или две здесь будет фронт, и на месте, где мы сейчас лежим, будут немцы. А там, в кудрявой зелени, на том берегу, мы. И бомбы будут вздымать белые фонтаны воды, и вздувшиеся тела поплывут по этой сверкающей поверхности куда-то вниз, к Астрахани, к Каспийскому морю. Игорь с размаху хлопает меня между лопаток. Полезли в воду. Вон пароход плывет. С разгону, оттолкнувшись ногами от толстого скользкого бревна, он вонзается в воду. Несколько секунд его не видно. Потом фыркающая голова его появляется далеко от берега. Сильными, короткими взмахами, почти вся спина наружу, плывет он наперерез пароходу, голова в воде. Только иногда из-под руки появляется, чтобы набрать воздуху. Он хорошо плавает. Люся тоже так плавала. Не так сильно и резко, но тоже хорошо. Этот стиль называется кроль. У меня он пока еще не получается. С дыханием что-то не выходит, и ноги устают. Они должны все время работать быстро и ровно, как ножницы. Пароход проходит, приземистый, с длинной трубой и целым хвостом барж позади. Игорь возвращается, запыхавшись. Сердце что-то сдает. Старею. И вообще не река, а нефтехранилище какое-то. Он весь блестит и переливается от нефти. Идем-ка лучше в библиотеку. Я не возражаю. От лежания на бревнах болит спина. В библиотеке Игорь наслаждается Аполлоном за 1911 год. Я какими-то новеллами перуанского происхождения в интернациональной литературе. Плетеные кресла удобны. В комнате тихо, уютно. Портреты Тургенева, Тютчева и еще кого-то с усами и булавкой в галстуке. Большие стенные часы мелодично бьют каждые четверть часа. Двое ребятишек давятся от смеха над иллюстрациями Доре к Мюнхгаузену. У меня тоже когда-то была эта книга в красном золотом переплете и такими же рисунками. Я мог ее раз по 20 на день рассматривать. Особенно мне нравилось, как барон сам себя за косу из болота тащит. И другая картинка. Ворота разрезали пополам коня, а он стоит, спокойно пьет воду из фонтана, а сзади хлещет целый водопад. Мы сидим до тех пор, пока библиотекарша не намекает нам, что в 6 часов библиотека закрывается. У них теперь только одна смена, и они от 12 до 6 работают. Приходите завтра. С 12 до 6 мы всегда открыты. А Аполлон еще. Есть за 1912 и за 1917 годы. Мы прощаемся и уходим. Валега, вероятно, уже ворчит, все остыло. У входа в вокзал квадратный черный громкоговоритель простуженно хрипит. Граждане, в городе объявлена воздушная тревога. Внимание, граждане, в городе объявлено... Последние дни по 3-4 раза в день объявляют тревоги. На них никто уже не обращает внимания. Постреляют, постреляют, Самолета так и не увидишь, и дадут отбой. Валега встречает нас насупленным взглядом из-под лобья. Вы же знаете, что у нас духовки нет. Два раза уже разогревал. Картошка вся обмякла, и борщ совсем. Он безнадежно машет рукой, разматывает борщ, завернутый в шинель. Где-то за вокзалом начинают хлопать зенитки. Борщ действительно замечательный, мясной, со сметаной. И откуда-то даже тарелки красивые, с розовыми цветочками. Совсем как в ресторане, смеется Игорь. Еще бы подставки под ножи и треугольные салфеточки в стакане. И вдруг все летит. Тарелки, ложки, стекла, висящий на стене репродуктор, что за черт? Из-за вокзала медленно, торжественно, словно на параде, плывут самолеты. Я еще никогда не видел такого количества. Их так много, что трудно разобрать, откуда они летят. Они летят стаями, черные, противные, спокойные, на разных высотах. Все небо усеяно плевками зениток. Мы стоим на балконе и смотрим в небо. Я, Игорь, Валега, Седых. Невозможно оторваться. Немцы летят прямо на нас. Они летят треугольником, как перелетные гуси. Летят низко. Видны желтые концы крыльев, обведенные белым кресты, шасси, точно выпущенные когти. 10, 12, 15, 18 штук выстраиваются в цепочку как раз против нас. Ведущий переворачивается через крыло колесами вверх, входит в пике. Я не свожу с него глаз. У него красные колеса и красная головка мотора. Включает сирену. Из-под крыльев вываливаются черные точки. 1, 2, 3, 4, 10, 12. Последняя белая и большая. Я закрываю глаза, вцепляюсь в перила. Это инстинктивно. Нету земли, чтобы в нее врыться. А что-то надо. Слышно, как пивун выходит из пике. Потом ничего нельзя уже разобрать. Сплошной грохот. Все дрожит мелкой противной дрожью. На секунду открываю глаза. Ничего не видно. Не то пыль, не то дым. Все затянуто чем-то сплошным и мутным. Опять свистят бомбы, опять грохот. Я держусь за перила, кто-то сжимает мне руку точно тисками выше локтя. Лицо в Олеге, остановившееся точно при вспышке молнии, белое с круглыми глазами и открытым ртом, исчезает. Сколько это длится? Час? Два? Или 15 минут? Ни времени, ни пространства. Только муть и холодные шершавые перила. Больше ничего. Перила исчезают. Я лежу на чем-то мягком, теплом и неудобном. Оно движется подо мной. Я цепляюсь за него руками. Оно ползет. Мысли нет. Мозг выключился. Остается только инстинкт. Животное желание жизни и ожидание. Даже не ожидание, а какое-то скорее бы. Скорее, что угодно, только скорее. Потом мы сидим на кровати и курим. Как это произошло, я уже не помню. Кругом пыль, точно туман. Пахнет толом. На зубах, в ушах, за шиворотом, везде песок. На полу осколки тарелок, лужи борща, капустные листья, кусок мяса. Глыба асфальта посреди комнаты. Стекла выбиты все до одного. Шея болит, точно по ней кто-то палкой ударил. Мы сидим и курим. Я вижу, как дрожат пальцы у Валеги. У меня, вероятно, тоже. Седых потирает ногу. У Игоря большой синяк на лбу. Пытается улыбнуться. Выхожу на балкон. Вокзал горит. Домик правее вокзала горит. Там, кажется, была редакция какая-то или политотдел. Не помню уже. Левее, в сторону элеватора, сплошное зарево. На площади пусто. Несколько воронок с развороченным асфальтом. За фонтаном лежит кто-то. Брошенная повозка, покосившаяся точно на задние лапы присела. Бьется лошадь. У нее распорос живот, и кишки розовым студнем разбросаны по асфальту. Дым становится все гуще и чернее, сплошной пеленой плывет над площадью. «Кушать будете?» — спрашивает Валега. Голос у него тихий, не его, срывающийся. Я не знаю, хочу ли я есть, но говорю — буду. Мы едим холодную картошку прямо со сковороды. Игорь сидит против меня. Лицо его серо от пыли, точно статуя. Синяк расплылся по всему лбу, ядовито-фиолетовый. Ну ее, машет рукой, не лезет в глотку и выходит на балкон. Пингаунис и Шапира приходят бледные и запыленные. Бомбежка застала их на центральной площади. Пересидели в щели. Бомбы попали в дом Красной Армии и угловой дом напротив, где был госпиталь. Южная часть города вся горит. Попала в машину с боеприпасами, и они до сих пор еще рвутся. У одной женщины голову оторвало. Из кино выходила. Там человек 20 погибло. Как раз сеанс кончился. Я спрашиваю, который час. Пингаунис смотрит на часы, без четверти 9. Из библиотеки мы пришли около 7. Значит, бомбежка длилась почти 2 часа. Игорь возвращается с балкона. А где наш капитан живет? Никто не знает. Положение идиотское. Может быть, к гольдштабу сходить? Хотя он знает наш адрес и сообщит, если надо. Нет, лучше все-таки сходить. Невозможно сидеть. Туда не больше получаса ходьбы. На улицах люди с тюками, тележками бегут, спотыкаются. С тележек все валится. Останавливаются, перекладывают молча, без ругани, с расширенными, остановившимися глазами. Дым едкий, скребущий горло, вылезает из домов, расползается по улицам. Хрустит стекло под ногами. Кирпичи, куски бетона, столы, перевернутый шкаф. Кого-то несут на одеяле. Старушка в клетчатом платке тащит табурет и гигантских размеров узел. Господи Боже, Пресвятая Богородица! Узел сползает, платок свалился с головы, и волочиться по земле. На углу Гоголевской громадная воронка. Целый дом влезет. Бойцы убирают глыбы асфальта, разбросанные во все стороны. Воздух дрожит от пронзительного, раздирающего уши вопля пожарных машин. Люди бегут, бегут, бегут. Дым расползается по всему городу, заслоняет небо, щиплет глаза. Першит в горле. Длинные желтые языки пламени вырываются из окон, лижут стены углового дома. Пожарные разматывают шланги. В здание нас не пускают. Мы долго звоним из будки гольдштабу. Никак не можем дозвониться. Мешает чей-то разговор. Что-то хрипит и хлюпает. Голос гольдштаба доносится откуда-то издалека, точно с того света. «Идите домой, ждите!» Мы идем домой. Люди все бегут, бегут, бегут. Из нижней квартиры вытаскивают большой зеркальный шкаф. Пытаемся заснуть. Ворочаемся сбоку на бок. Почему-то жестко и неудобно. Света нет, радио молчит. Всю ночь бушуют пожары.